что не может не раздражать владельца. Солярис оказался источником самых разнообразных интерпретаций. Все они, включая, конечно, и обе экранизации, отсекают от романа то, что считают для себя лишним, оставляя костяк замысла. Покрытая мыслящим океаном планета, понять которую труднее, чем всю остальную Вселенную, и трое землян, запертых на исследовательской станции. Каждый из них прилетел сюда со своей тайной, страшной или стыдной. Каждый из них расплачивается за нее, ибо Солярис оказался живородящим океаном. Не зря в польском оригинале планета носит женское, а не мужское, как у нас, имя. Он материализует мысли, память, вожделение и населяет станцию гостями, фантомными существами, сотканными из снов и фантазий. Эта фабульная конструкция вмещает множество проблем, первая из которых нравственная. Ее с выстраданной четкостью формулирует психолог Келвин, встретившийся на Солярисе с умершей из-за него женой. Он задает вопрос, на который нет простого ответа. Можно ли отвечать за свое подсознание? Если я не отвечаю за него, тогда кто же? В сущности, это вопрос о неизбежности вины, о первородном грехе, которым обременен всякий человек, как бы глубоко он ни прятал его от себя. В поисках другого люди наткнулись на себя и ужаснулись открытию. Мы не ищем никого, кроме человека. Нам не нужны другие миры. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами. С нас довольно и одного, мы и так в нем задыхаемся. Тайное на Солярисе становится явным, но явное остается тайным. Сводя с собой счеты, герои почти забывают об океане, в контакте с которым они видели миссию человечества. Извлекая из романа человеческую драму, мы избавляемся от нечеловеческой, от самого Соляриса. Он служит фактором X, приводящим в движение интригу, достаточную для превращения научно-фантастического романа в просто роман, удобный для экранизации. Так поступили с книгой Лема, невзирая на его протесты, обе киноверсии с несравнимым, впрочем, успехом. Американскому фильму нельзя отказать в претензии на тонкость, сложность и определенное месмерическое очарование, но этой камерной ленте катастрофически не хватает концептуального размаха Тарковского. Голливудский «Солярис» удивляет уже тем, что его автор, один из самых серьезных и успешных американских режиссеров Стивен Содерберг, демонстративно отказался от потенциала современной кинотехники с ее безмерным арсеналом спецэффектов. Сумрачная, медитативная лента не имеет ничего общего с научной фантастикой. Это, как подчеркивает Содерберг, любовная история. Но интересной ее делает все-таки Солярис, мыслящая планета, на которую приводят свои грехи герой фильма. Солярис дает второй шанс его любви к умершей жене. Этот сюжетный поворот разительно отличает новую версию Соляриса от старой. Общая посылка «Всемогущий океан» привела к разным теологическим выводам. Для Тарковского Солярис — бог-исповедник, бог-судья, держащий перед нами зеркало. Его картина — притча о страшном суде, который устраивает над нами совесть и память. Для Содерберга Солярис — бог-искупитель, прощающий пороки и награждающий добродетели. В американском фильме «Солярис» — рай, в русском — чистилище. Важно, однако, что обе экранизации игнорируют виновника этого диалога. Лем написал книгу не о любви —